Как справиться с ФОМО и ЙОЛО? Попробуй использовать вот эти фишки. Осознанность. Спроси себя, я действительно этого хочу или я боюсь что-то упустить? Мне нужна эта вещь или эмоция, которую, как мне кажется, она даст? Цифровой детокс. Отпишись от аккаунтов, которые вызывают у тебя зависть и чувство неполноценности. Твоя лента — это не реальная жизнь, а тщательно отфильтрованная витрина успехов. Свои ценности. Что важно именно тебе, а не толпе? Может, вместо дорогого отпуска, как у всех, ты будешь счастливее, пройдя курс обучения игре на гитаре? Сосредоточься на своих, а не на навязанных желаниях. Баланс. Принцип ЙОЛО не так уж плох, если его сбалансировать. Да, живем один раз, поэтому важно и радоваться сегодня, и позаботиться о своем комфорте в будущем. Это не про все или ничего, это про и то, и другое. Выдели в бюджете сумму на развлечения здесь и сейчас, но не забывай про сбережения. Ловушки вроде ФОМО и ЙОЛО существовали и раньше, но никогда не были так опасны, как в нашу эпоху. Главным катализатором этих страхов и желаний стали социальные сети. Бесконечный цифровой мир, где каждый показывает свою лучшую жизнь, заставляя нас сомневаться в своей.